Пока мы снимали фильм, раз в 10 дней мне красили волосы и раз в 3 дня бороду. Вы представляете, какая это была пытка? Во время съемок «Травиаты» я получил возможность еще больше оценить Зеффирелли. Мое восхищение его талантом непрерывно росло. Я испытывал огромное удовольствие, наблюдая, как он работает в двух самых любимых им видах искусства – опере и кино. Еще раз хочу подчеркнуть особенности таланта Зеффирелли. Как точно видит он мельчайшие детали, как удивительно, я бы сказал, изысканно, умеет заполнить пространство, чуть подвинет растение, стол, канделябр, и кадр приобретает неповторимую красоту. Хочу отметить и пластичность, тонкость нюансировок Зеффирелли, удивительное освещение его фильмов. В нашем фильме были замечательные декорации, их сделали по эскизам Джанни Куаранта, художником по костюмам был Пьеро Този, а за свет и качество съемок отвечал Эннио Гварньери. Освещение, надо сказать, получилось просто волшебное. Този — художник очень образованный, тонкий и обладающий великолепным вкусом. Франку удалось сплотить вокруг себя по-настоящему способных людей, истинных профессионалов. Это касается всех сфер его жизни. У него везде трудятся великолепные специалисты, от технического персонала до секретарей и домашней прислуги. Зеффирелли больше, чем любой другой режиссер, прислушивается к мнению окружающих. Допустим, Франко работает над какой-то сценой, и в это время то ли хорист, то ли статист обращается к нему с вопросом. Франко вежливо просит того чуть-чуть подождать, и как только освобождается, тут же разыскивает задавшего вопрос, хочу подчеркнуть, Франко никогда не забывает это сделать, и беседует с ним. Он выслушивает любого, тщательно взвешивает все советы. Конечно, далеко не всегда он следует им, но выслушивает абсолютно серьезно. Не знаю, смог бы Франко сыграть на сцене или в фильме, но показывает роли певцам или актерам он блестяще, причем может представить любую роль – Яго, Сантуцу, Кармен, Хозе, Альфреда, Виолетту. Франко необычайно точно схватывает самую суть образа. Моя семья очень сдружилась с Франко. Мы останавливались у него дома, много времени проводили вместе. Когда мы садились ужинать, Франко предлагал нам огромные порции пасты. «Ну вот, Франко», — говорил я в таких случаях, — «ты хочешь, чтобы я был стройным, а сам ставишь передо мной такую порцию, от которой и корабль пошел бы ко дну». «Ты сегодня много работал, не обедал, и поэтому вечером можешь поесть от души», — отвечал Франко. «Действительно, я редко обедал, пока мы снимали «Травиату». После еды я обычно чувствую себя каким-то вялым, клюю носом, а на съемках надо было сохранять форму в течение всего дня». Однажды Франко приготовил для спагетти фантастический соус с грибами и еще какими-то необычайно вкусными добавками. Но Альваро вдруг закапризничал и попросил самый простой томатный соус. «Альваро, ты просто ничего не смыслишь», — смеялся над ним Франко. «Надеюсь, ты сам убедишься в этом». Он сделал томатный соус для Альваро, но, естественно, когда Альваро попробовал более изысканный соус с грибами, он отказался от своего простецкого. «Я же говорил, что ты поступаешь глупо», — смеялся над ним Франко. В начале сезона 1982-83 года я должен был спеть в «Метрополитен» 6 спектаклей Джоконды с Мартен и Макнейлом. Однако я очень сильно простудился и вынужден был прервать последний из этих спектаклей, спев только первый акт. После того, как я ушел из театра, там началось нечто невообразимое. Казалось, зал наполняла не обычная публика Мэтт, а любители оперы из южных стран. По-моему, не меньше 20 тысяч человек по сей день уверяют, что они были тогда в театре и видели все собственными глазами. Но поскольку я при этом не присутствовал, мне не хотелось бы вступать в полемику с людьми, причастными к событиям, происшедшим в театре после моего ухода. Особенно нет желания упоминать кое-кого из певцов. Я попросту воздержусь от комментария. Моя роль в этой истории такова. Я действительно очень сильно простудился, и за день до спектакля предупредил администрацию театра, объяснив, что мне лучше не петь. но меня вынудили выйти на сцену. Мне ничего не оставалось, как попробовать спеть. Когда кончился первый акт, я почувствовал, что наношу страшный вред своему голосу, хотя звучал он довольно прилично. Я твердо решил отказаться от дальнейшего пребывания на сцене. Могу только добавить, что Ева Мартен была великолепной Джокондой.